Глава 8. Воспитательный процесс начинается. По причинам, хорошо известным лишь ей одной, Марилла не говорила Энни о том, что ее оставляют в Грин Гейблс до 12 следующего дня. Утром она надавала девочке всяких поручений и бдительно следила за тем, чтобы та их добросовестно выполняла. К полудню она решила, что Энни неплохо потрудилась и была послушной, проявляла рвение в работе и быстро всему училась. Ее серьезным недостатком оказалась тенденция впадать временами в мечтательное состояние, прямо в процессе работы, и забывать обо всем, пока ее не возвращали к реальности замечания или разбитые тарелки. Когда Энни вымыла посуду, она вдруг обратилась к Марилле с таким выражением на лице, что ясно было, что ничего хорошего в ответ девочка не надеется услышать. Ее тоненькое тело все дрожало с головы до пят, лицо вспыхнуло, а глаза расширились и стали совершенно черными от ужаса. Она до боли сжала пальцы и произнесла умоляющим тоном: «О, пожалуйста, мисс Катберт! Не скажете ли вы мне сейчас, каково ваше решение? Вы оставляете меня или отсылаете? Я все утро старалась быть терпеливой, но чувствую, что уже не в состоянии терпеть дольше неведения. Это ужасно. Пожалуйста, скажите мне все». «Вы не отстирали еще посудные полотенца в чистой горячей воде, как я просила вас?» — безапелляционно сказала Марилла. «Ступайте и сделайте это, Энни. Все вопросы после». Энни бросилась исполнять задание и затем вернулась, чтобы вновь не отрывать умоляющего взгляда от лица Мариллы. «Ну», — начала Марилла, не находя больше причин, чтобы оттягивать прямой ответ. «Полагаю, теперь нужно вам сказать. Мэтью и я решили оставить вас при условии, что вы постараетесь стать хорошей и примерной девочкой». «Что, детка, что стряслось?» «Я плачу», — сказала смущенно Энни. «Я и думать-то сейчас не в состоянии. Сама не помню себя от радости. Но радость — не то слово. Я была рада, увидев белоснежный путь и цветение вишен. Но это больше, нежели просто радость. Я так счастлива, постараюсь быть как можно лучше. Да, мне работы над собой непочатый край. Миссис Томас всегда говорила, что я страшно испорченная. Однако не надо же опускать руки. Но не скажете ли вы мне, от чего я плачу?» «Это все от возбуждения и от того, что вы извели самое себя», — неодобрительно сказала Марилла. «Сядьте-ка в кресло и возьмите себя в руки. Боюсь, вы слишком легко то плачете, то смеетесь. Да, вы можете остаться с нами, и мы постараемся, чтобы вы исправились. Вы должны пойти в школу. Однако до каникул всего 2 недели, так что лучше было бы вам начать учиться с сентября». «А как мне вас называть?» — спросила Энни. «Должна ли я всегда обращаться к вам, как к мисс Катберт? Могу ли я звать вас тетя Марилла?» «Нет, зовите меня просто Марилла. Меня всегда нервирует это «мисс Катберт». «Но просто имя звучит как-то неуважительно», — запротестовала девочка. «Если разговаривать со мной вы будете уважительно, то чего же неуважительного в самом имени? Всяк и старый млад называет меня просто Мариллой, за исключением священника. Вот он говорит «мисс Катберт». «Я бы с удовольствием называла вас тетей Мариллой», задумчиво сказала Энни. «У меня никогда не было тети, да и каких-либо других родственников тоже, даже бабушки. Поэтому-то мне и кажется, что я уже принадлежу вам. Ну, можно мне называть вас тетей Мариллой?» «Нет, я не ваша тетя, и не стоит награждать людей вымышленными именами. Но мы могли бы представить, что вы моя тетушка». «Не могу», — отрезала Марилла. «Вы никогда не представляете себе вещей в ином свете, чем они есть?» — спросила Энни, широко распахнув глаза. «Нет!» «О!» — Энни издала глубокий вздох. «Мисс Марилла, как много вы теряете!» «Не доверяю игре воображения, столь далекой от реальности», — возразила Марила. «Когда Господь проводит нас через определенные обстоятельства, Он ведь не требует от нас, чтобы мы впадали в иллюзии. Кстати, это все кое о чем мне напомнило. Вступайте в гостиную, Энни, но только не наследите там и не впустите мух. Принесите мне с камина иллюстрированную Господнюю молитву. Свое свободное время сегодня вы посвятите изучению молитв наизусть. Вчера вы не произнесли ни одной из них». «Полагаю, вчера все это никуда не годилось», — как бы прося прощения, сказала Энни. «Но у меня совсем не было практики. Тот, кто молится впервые и не знает толком, как это делается, уж точно наделает ошибок. До того, как лечь в постель, мне казалось, что у меня все так замечательно получилось. Совсем как у священников, такая длинная и поэтичная молитва. Но вы не поверите, проснувшись утром, я не вспомнила ни единого слова из нее. Боюсь, ничего лучше мне уже не сочинить. Почему-то все начинает тускнеть, если остановишься хоть на секунду, чтобы поразмыслить. А вы этого не замечали?» «Возьмите себе на заметку, Энни, когда я прошу вас о чем-нибудь, подчиняйтесь, а не разглагольствуйте без конца. Просто пойдите и сделайте, что я сказала». Энни умчалась в гостиную через холл, но почему-то долго не возвращалась. После 10-минутного ожидания Марилла отложила вязание и отправилась на поиски пропавшей без вести, придав весьма мрачное выражение своему лицу. Она обнаружила девочку, неподвижно стоящей у картины, висевшей на стене, между окнами. Руки она заложила за спину, голову опустила вниз, а в ее глазах отражалась сама мечта. Зеленоватый свет струился с яблоневых деревьев и виноградной лозы, падая на маленькую, замершую с восторгом на лице девочку, создавая какое-то полуфантастическое освещение. «О чем вы думаете, Энни?» — строго спросила Марилла. Вздрогнув, Энни спустилась с небес на землю. «Вот!» — начала она, показывая на картину. «Довольно жизненно выполненная литография. Христос благословляет детей. Я представила, будто я вот та, одна из них, одиноко стоящая в углу девочка в голубом. Она очень грустна, вы не находите? Думаю, тоже сирота. Но она хочет, чтобы ее благословил Господь, как и остальных, и тихонько приподнимается на цыпочки, стоя в стороне. Ей не нужно ничьё внимание, только его. Мне, может статься, знакомо это ощущение. Ее сердце готово выскочить из груди, руки холодны, как лед, все в точности, как когда я умоляла, чтобы мне позволили здесь остаться. О, как она боится, что он не обратит на нее внимания. Но он, конечно, обратил. Я пыталась представить себе, как потихоньку приближаюсь к нему. То есть, конечно, та девочка приближается. И он смотрит на нее и кладет ей свою руку на голову. Ах, какой трепет охватывает эту девочку при этом. Но жаль, что художник изобразил его таким грустным. Почему-то все его изображают с печалью на челе. Но тогда дети боялись бы подойти к нему, если бы это было так. «Энни», — строго сказала Марилла, удивляясь, почему она до сих пор не перебила девочку. «Так нельзя говорить. Определенно вы несете какую-то ересь». Энни взглянула на нее с изумлением. «Но ведь я полна благоговения и не допустила бы богохульства!» «Я и не говорю об этом, но неправильно рассуждать в суе о подобных вещах. И потом, Энни, когда я вас за чем-нибудь посылаю, сразу приносите это, а не впадайте в мечтание у картин. Еще раз запомните это. Возьмите то, что я сказала, затем идите в кухню. Так. Теперь садитесь в уголок и выучите-ка молитвенник наизусть». Энни поставила молитвенник напротив кувшина с ветками цветущей яблони, которыми она захотела украсить обеденный стол. Марилла покосилась на эту декорацию, но ничего не сказала. Девочка оперлась подбородком на руки и в течение нескольких минут внимательно и молчаливо изучала текст. «Мне нравится», — в конце концов заявила она. «Так красиво звучит! И раньше я слышала это. Помню, как глава нашей приютской воскресной школы читал эту молитву однажды. Но тогда я не смогла проникнуться ею до конца. У него был такой хриплый голос, и читал он очень мрачно, как если бы молитва представляла собой тяжкую повинность. Это, конечно, не поэзия, но волнует никак не меньше, а может и больше. Отче наш, иже еси на небесах, да светится имя Твое. Да, во всем этом словно звучит музыка. О, спасибо вам, мисс Марилла, что вы научили меня этому!» «Ну, это еще только начало. Учитесь и попридержите-ка язык, Энни», — коротко сказала Марилла. Энни коснулась губами в легком поцелуе одного из розовых бутонов веточки яблони и продолжала прилежно учиться еще некоторое время. «Марилла?» — вдруг спросила она. — «Как вы думаете, мне удастся найти здесь, в Эванли, преданного друга?» «Кого-кого?» «Ну, настоящего друга, вернее, подругу, знаете ли, родственную душу, которой я могла бы довериться вся целиком. Всю жизнь мечтала встретить такого человека. Я уже на это и не надеюсь. Но столько моих заветных желаний осуществилось, что, кто знает, думаете, это возможно?» «Даяна Берри живет в Очерд-Слоупе. Она ваша ровесница и хорошая умненькая девочка. Может, она согласится поиграть с вами, когда вернется домой. Сейчас она гостит у своей тетки. Но миссис Берри очень щепетильна в выборе друзей для дочки. Имейте это в виду». Энни с интересом смотрела на Мариллу. «А какая это Даяна? Надеюсь, ее волосы не рыжие? Этого и врагу не пожелаешь, не то что потенциальной лучшей подруге». «Даяна красивая, у нее черные глаза, волосы, словно вороново крыло, и розовые щечки. Но она не только хорошенькая, но и поступает хорошо и правильно, что еще лучше». Марилла читала мораль, как герцогиня из «Алисы в стране чудес». Она считала, что без нее не должно обходиться ни единое замечание, когда воспитываешь ребенка. Но Энни непоследовательно оставила нравоучение в стороне и ухватилась за слова, сказанные о красоте. «О, я просто счастлива, что она хорошенькая! Если уж невозможно самой такой стать, замечательно иметь красивую подругу. Это шаг к красоте навстречу. У миссис Томас стоял книжный шкаф, который был совершенно пустой, потому что в нем не держали книг. Миссис Томас заполнила его полки своей любимой фарфоровой посудой. Там же помещались и банки с вареньем, когда таковое было. Одна из стеклянных дверец разбилась, когда мистер Томас, как-то явившись домой навеселе, почувствовал приступ дурноты. Но другая дверца осталась цела, и я смотрелась в нее, представляя, что отражение — это не я, а другая девочка. Ей очень подходило имя Кати Моррис. Мы очень подружились. Часами, по воскресеньям в особенности, я пускалась в рассказы о том, о сём. Катя вносила такой уют и комфорт в мою жизнь, примиряя меня с ней. Мы догадывались, что шкаф заколдованный, и если произнести заклинание, он откроется, и я шагну прямо в комнату, где живет моя подружка. А потом Катя Моррис возьмет меня за руку, и мы очутимся в замечательном месте, где много фей, цветов и солнечного света. И мы останемся там навсегда. Когда пришлось перебираться к миссис Хаммонд, у меня чуть не разбилось сердце. Так трудно было покидать Катю. Она тоже страшно переживала, и при расставании мы поцеловались через стекло дверцы шкафа. А в доме миссис Хаммонд такого шкафа не оказалось. Но зато вверх по течению реки, немного в стороне от нашего дома, я обнаружила зеленую долину вытянутой формы. В ней жило потрясающее эхо. Оно повторяло каждое слово, даже если его произносили полушепотом. И эхо было девочкой по имени Виолетта. На самом деле, конечно, нет. Я просто представляла себе, что это так. С Виолеттой мы тоже стали закадычными подружками. Я любила ее почти так же, как Катю Моррис. Вечером, накануне дня отъезда, я сообщила Виолетте, что покидаю те места, и крикнула «До свидания!», а в ответ услышала грустное прощальное эхо «До свидания!». Привязанность моя к ней не позволяла мне ни мысли, ни даже игры воображения относительно того, что я смогу отыскать нового друга в приюте. «Думаю, его там и не могло быть», — сухо заметила Марилла. «Знаете, Энни, я не слишком одобряю такое поведение. Кажется, вы наполовину признаете все эти ваши фантазии за нечто реальное». «Хорошо бы и в самом деле завести настоящую подругу, которая выбила бы из вашей головы весь этот вздор. Но только не рассказывайте миссис Берри все эти сказки о ваших Катях Моррис и Виолеттах, иначе она может подумать, что вы не в себе». «О, нет, нет, никому не стану рассказывать, это слишком сокровенное, но мне хотелось, чтобы вы знали об этом». «Ой, смотрите, какой большой шмель вылетел из яблоневого цветка! Как же, наверное, уютно там внутри! Фантазия прячется в дом, когда буря бушует кругом! Если б я не могла стать девочкой, я хотела бы быть пчелкой и жить среди цветов!» «Вчера вы мечтали о том, чтобы сделаться чайкой», — усмехнулась Марилла. «Вы что-то очень переменчивы! Я ведь просила выучить молитвенник, а не болтать ерунду. Но вас, видно, прорывает, стоит вам лишь отыскать слушателя. Поднимайтесь-ка в свою комнату и учите молитву». «О, да я все уже и так знаю, за исключением последней строчки». «Ничего-ничего, действуйте, и все будет в порядке. Поднимайтесь к себе и выучите как следует. Да, и оставайтесь в своей комнате, пока я не позову вас помогать мне накрывать к чаю». «А можно мне для компании взять с собой несколько веточек яблони?» — взмолилась Энни. «Нет, вы же не собираетесь усеять всю квартиру цветами? И вообще, не стоило рвать эти ветки». «Я тоже после об этом подумала», — призналась Энни. «Нельзя укорачивать чью-то жизнь забавы ради. Если б я цвела, как яблоневый цвет, мне не очень-то хотелось бы, чтоб кто-то сорвал меня. Но искушение оказалось превыше всего, и я не устояла. А что вы делаете в подобных случаях?» «Энни, я не стану больше повторять, чтобы вы отправились в свою комнату». Энни вздохнула и, удалившись к себе, уселась в кресло у окна. «Ну, теперь мне известна эта молитва. Последняя строчка сама отложилась в памяти, пока я поднималась по лестнице вверх. А теперь время преобразить все вещи в этой комнате с помощью воображения. Итак, весь пол устлан белым пушистым ковром с розочками, а на окнах розовые шелковые занавески. Все стены обиты золотой и серебряной парчой, мебель красного дерева. Никогда, правда, не приходилось видеть такую мебель, но, должно быть, она роскошная. И я любуюсь своим отражением в этом большом зеркале. Вижу себя высокой, изысканной, облаченной в белое кружевное платье со шлейфом. На моей груди жемчужный крест, и в ушах тоже жемчуга. Волосы мои цвета полночной темноты, а кожа слоновой кости. Зовут меня, конечно, леди Корделия Фицджеральд. Нет, это все слишком чудесно, чтобы могло стать реальным в моем воображении. Она, танцуя, приблизилась к маленькому зеркальцу и в безумной надежде воззрилась на свое отражение. Оттуда на нее, в свою очередь, взглянули серьезные серые глаза. Веснушчатое личико девочки в зеркале казалось худым и осунувшимся. «Да, куда уж там, Корделия!» «Энни из Грин Гейблс!» — искренне призналась она сама себе. «Сколько ни пытаюсь представить, что я леди Корделия, все-то вижу Энни из Грин Гейблс. Хотя это в миллион раз лучше, чем быть просто Энни ниоткуда». Она подалась вперед и, с чувством поцеловав свое отражение, перебежала к окну. «Ах, добрый день, снежная королева! Привет и вам, березки в лощине! Здравствуй, серый домик на холме! Станет ли Даяна моей лучшей подругой? Надеюсь, и я буду очень любить ее, но я никогда не забуду Катю, Моррис и Виолетту, иначе им стало бы так больно, а мне не хочется, чтобы из-за меня страдали, даже если это просто маленькая девочка-отражение или девочка-эхо. Их я всегда должна помнить и каждый день посылать им поцелуи». С этими словами Энни поцеловала кончики пальцев, и воздушный поцелуй ее полетел над вишневыми деревьями в загадочные дали. Затем она села в позе мыслителя у окна и погрузилась в бездонный океан мечтаний.